Глава 7. За окном еще мерцала предрассветная мгла, когда я выбралась из-под теплого одеяла и начала одеваться. Не скажу, что сильно переживала перед предстоящей поездкой, но все же легкий мандраж присутствовал. Нельзя было допустить ни одной ошибки. И нельзя было позволить совершать их моим спутникам, которых вмиг оказалось трое. «Ты вообще спала?» Буркнул из воздуха недовольный голос хранителя 36-й комнаты. «Вполне возможно», — вздохнула я, завязывая волосы в хвост тонкой лентой, которая вчера обнаружилась в чемодане. «На пенсии высплюсь». Дух тихо фыркнул, одним звуком выдавая мне все мысли по этому поводу. Наверное, стоило продолжить разговор, убедить его, что все со мной нормально. Все же хранитель явно дал понять, что он переживает. Но мне казалось, что я потрачу на это все силы, которые поддерживали мое тело в вертикальном положении. Вопрос о том, как именно мы будем добираться до Академии при главном храме культа дракона, даже не стоял. Расстояние между материками было колоссальным. Если мне не изменяет память, то по хорошей погоде на судне добираться можно было порядка 30 дней, если не больше. Так что перекинут нас через портал. Поправив теплую мантию, я подхватила огромный черный чемодан, закинула на спину посох и поспешила на выход. Фриза уже ждала меня в гостиной. Забравшись с ногами на софу, читала книгу, а под глазами соседки залегли глубокие тени, по которым было понятно с первого взгляда. Эту ночь она не спала. «Рано ты!» – проговорила девушка, не в силах подавить зевок. «Уже пора?» В записке от ректора говорилось, что утром нас будут ждать на первом этаже жилого крыла. Полагаю, что утро уже наступило. Фриза потерла кулаками глаза и согласно кивнула, а потом добавила. «Если это утро, то завтра я хочу проснуться к обеду». Я рассмеялась и пропустила соседку первой, перехватила чемодан поудобнее и поспешила следом. Уж лучше прийти первыми, чем опоздать. Внизу? У закрытой библиотеки переминался с ноги на ногу Джамас. Рядом с ним на полу стоял большой темно-коричневый чемодан с огромными медными зажимами и массивной деревянной ручкой. Тихо пискнув, Фриза сорвалась с места и повисла у него на шее, что-то быстро затараторила. Смущать своим вниманием родственников, которые прощаются явно не на один день, мне не хотелось. Потому, расположив свой чемодан у одной из колонн, я сняла с плеча посох и прислонилась к стене. Пусть наговорятся. Обсудят все, что не успели обсудить. У них еще есть немного времени перед тем, как сюда спустятся Фенрир с Лексом. И, может быть, еще и чуть-чуть до прихода мага, который откроет для нас портал. Впервые за все время мне стало не по себе от мысли, что совсем скоро мы окажемся в тылу врага, который думает, что знает о нашей истинной миссии. Моей миссии. «Ты вообще спала?» Знакомый голос повторил уже звучавший сегодня вопрос. Я вздрогнула от неожиданности и в который раз отвесила себе мысленную затрещину. От чертовой рассеянности все никак не удавалось избавиться. Это, пожалуй, моя основная слабость. «Немного», — усмехнулась я, встречаясь взглядом с Фенриром, который уже стоял рядом, подпирал плечом стену. «Или не рассеянность является моей основной слабостью?» «Оно и видно», — усмехнулся парень. «Ничего, в дороге поспишь». «В дороге?» Я скользнула взглядом по Фризе, которая все еще стояла рядом с братом и о чем-то с ним говорила. «Разве мы не через портал?» «Слишком дорого и энергозатратно. Нам должны вскоре поставить карету, которая не совсем обычная». Норрисден как-то странно подмигнул, и мне отчего-то стало не по себе. «А как работает это чудо-карета, которая доставит нас за несколько часов до места назначения?» «О-о-о!» — протянул с хитрой усмешкой Фенрир. «Тебе понравится. Ты же любишь высоту». Я тихо застонала, мысленно соглашаясь с тем, что лучше проспать весь этот путь, чем смотреть в окошко и надеяться, что магия не иссякнет в самый неподходящий момент. «Все уже в сборе!» Лекс остановился у лестницы и опустил на пол темно-желтый чемодан. «Пойдем?» В послании было сказано ждать человека от Академии тут», — подал голос Джамас. «Не вижу смысла спешить». Слуга Нориздена хотел было что-то сказать, но его перебила шагнувшая из коридора женщина. Темная ткань платья зашуршала, только когда Местет остановилась и лучезарно нам всем улыбнулась. «Пора», — известила помощница второго архимага. «Карета подана, господа студенты. Готовы представлять честь Академии?» Джамас коротко кивнул, Фенрир без энтузиазма протянул «да», а я лишь выдохнула и повесила посох на плечо. «Следуйте за мной», — бросила женщина и поспешила по коридору в сторону выхода. Да, пожалуй, это напоминало наше первое с ней знакомство. Местет опять умудрилась раствориться прямо в воздухе, будто не шла, а телепортировалась. И опять она дожидалась нас со скучающим видом в конце пути. В этот раз чародейка стояла у огромной двери, которая распахнулась по одному щелчку пальцев, и выпустила нас на заснеженное крыльцо. У ступеней стояла высокая черная карета с серебристым гербом Академии Галейн на двери, древом с четырьмя ветвями. Кучер отсутствовал. А на том месте, где должны были находиться лошади, сгущался клубок магии, который я чувствовала настолько хорошо, что в мощности заряда сомневаться не оставалось. «Прошу», — Местет взмахнула рукой, — «занимайте свои места». Теперь распахнулась дверца экипажа и спустились вниз ступеньки для более удобного подъема в салон. Лекс пожал плечами и первым направился к карете. Закинул в нее свой чемодан и запрыгнул следом. Фриза в последний раз обняла брата, прошептала ему какое-то напутствие, а после сама отступила. Парень подмигнул ей и поспешил к карете. «Студентка Айрин, могли бы вы на мгновение задержаться?» Голос помощницы второго архимага напоминал колючую проволоку. Обволакивал и впивался шипами. «Да, конечно». Фенрир понятливо кивнул, подхватил наши чемоданы и спустился по каменным ступеням к черному экипажу, который на белом снежном полотне выглядел темным неясным пятном. «О чем вы хотели поговорить?» — спросила я, поворачиваясь лицом к чародейке. «После той битвы с элементалями я чувствовала неприязнь к этой женщине. Все же во время экзаменов она должна быть бесстрастным наблюдателем и судьей. А в тот раз Местет позволила себе проявлять эмоции. И это мне не нравилось». «Хотела напомнить, что именно от ваших навыков зависит победа в турнире. Не подведите родную академию, студентка Айрин». «Мы сделаем все, что будет в наших силах», ответила я ровно такой же ядовитой улыбкой. «И даже больше. Можете не сомневаться». Помощница второго архимага коротко кивнула. «Рада, что вы меня услышали. Приятного путешествия». Женщина отступила на шаг, позволяя мне спуститься вниз. А Фриза тут же кинулась вперед и обхватила меня руками за плечи. «Будьте осторожны, хорошо?» В ее светлых зеленых глазах было столько тревоги и беспокойства, что я не могла огрызнуться или нахамить. «Будем», — я ободряюще улыбнулась соседке. «Ты тоже тут не раскисай, а наверстывай упущенные знания, чтобы, когда я вернулась, ты могла в магической дуэли под присмотром Барри уложить меня на лопатки, поняла?» Она рассмеялась, а после мягко обняла меня, встав при этом на цыпочки. «Договорились, подруга, возвращайтесь с победой! Я верю, что это в ваших силах!» Мне нечего было ответить на это. Я только улыбнулась, потрепала ее по волосам и после поспешила к карете. И только поставив ногу на нижнюю ступень, обернулась, поймала обеспокоенный взгляд Фризы. «Я помню о твоей просьбе». Мысль устремилась по ментальному каналу к подруге. «Не беспокойся». Она еле заметно кивнула, махнула мне рукой на прощание и взлетела по лестнице. Скрылась от ледяного ветра за тяжелыми дверями, ведущими в холл Академии Галейн. Я вздохнула и опустилась на мягкое, обитое темным бархатом сиденье кареты. Хлопнула дверцей. Напротив расположились Джамас и Лекс. Оба смотрели в небольшие овальные окошки, находящиеся по обе стороны от экипажа. Делали вид, что не замечают друг друга. Фенрир подвинул свой чемодан в сторону, обхватил меня рукой за талию и пододвинул к себе. Этот жест был настолько собственническим, что мне на мгновение захотелось швырнуть в Норрис доношоковым заклинанием, чтобы тот не зазнавался. Но потом парень прижал меня к себе. «Выспись. Нам в пути быть несколько часов». «Если ты считаешь, что твое плечо – это лучшая подушка, то я собираюсь тебя разочаровать». Лекс тихо хрюкнул, подавляя смешок. А Джамас как-то странно сверкнул в нашу сторону темно-зелеными глазами. Но чем больше потряхивала карету, чем выше мы поднимались, тем больше слипались глаза, и сопротивляться было уже практически невозможно. Плечу Норрисдена было далеко до мягкой подушки, но и оно вполне справлялось с новой ролью. А я, прикрыв глаза, обдумывала слова, сказанные помощницей второго архимага. То, что она не знает о моей миссии, я даже не рассматривала. Архимаги были в курсе, значит, и эстет должны были поставить в известность. Вот только слова ректора и слова этой чародейки разнились с точностью да наоборот. Вначале мне было сказано, что на победу даже не рассчитывают. А теперь что ждут всего возможного? Или это те слова, на которые не стоит обращать внимание и искать в них потаенный смысл? Не найдя решения, я просто задремала в теплых объятиях Норрисдена, чье плечо было не таким уж и неудобным. Думать о том, что под нами тысячи километров, а сами мы держим путь в обитель врага, даже не стало. Это было известно и без того. Карету несколько раз ощутимо тряхнуло, один из чемоданов упал, а я открыла глаза и попыталась встать. Но объятия Фенрира были настолько крепкими, что мне удалось только немного приподняться над его плечом. «Рано еще», — шепнул он. «Мы только снижаемся. Еще по суше ехать придется какое-то время». «Неплохо было бы привести себя перед этим в порядок». Норрисден тихо хмыкнул, но хватку ослабил. Я выпрямилась, поймала настороженный взгляд Джамаса и вопросительно приподняла брови. Возможно, парень не ожидал, что я позволю себе столь вольготное поведение на глазах посторонних. Но меня больше не волновали нормы, чужое мнение и то, что считают в этом мире правилом хорошего тона. Сын графа Казера качнул головой, будто бы соглашался с моими мыслями, и вновь устремил свой взгляд в окно. За толстым прозрачным стеклом простиралась белая равнина, из которой время от времени вырывались корявые черные деревья. На сером небе виднелось блеклое солнце, которое то и дело скрывалось за кучерявыми белыми облаками. Я подняла упавший чемодан, который, ну конечно же, оказался моим, и надеялась, что нижнее белье спасло флакона от постыдной гибели. Пригладила руками растрепавшиеся во время сна волосы. Карету в очередной раз качнула. Но теперь упал не чемодан, а посох. Причем так ровнехонько упал, что ударил сферой дремавшего Лекса по макушке. Парень дернулся, на его пальцах уже сверкали искорки заклинания, и через мгновение лишь в глазах появилось понимание. «Прости», — я потянула оружие на себя. «Случайность». «Бывает», — буркнул он и вновь опустил подбородок в стоячий воротник темно-алого цвета. Парадной формой пренебрег только Фенрир. Как обычно. Последний раз карета качнулась мягко, а дверцы тихо распахнулись. Джамас дернулся, перешагнул через чемоданы и первым оказался на улице. «Айрин?» Парень подал мне руку и помог выбраться из коляски. Только сейчас я поняла, насколько сильно затекли ноги в неудобной позе и насколько сильно мне не хватало свежего воздуха. Пока ребята выгружали чемоданы, я закинула за спину посох и, скрипнув снегом, шагнула ко входу в главный храм культа дракона. Многое изменилось с моего последнего визита сюда. Нерушимыми остались только стены и огромные ворота. Возможно, даже остался таким же фасад здания, на верхнем этаже которого некогда хранилось легендарное кольцо. Но теперь то, что было храмом, терялось на фоне поистине помпезного здания из желтого мрамора с покатой крышей, из неизвестного мне черного материала. Шпиль с драконом был перенесен со здания храма на академию, которая теперь была выше и больше. Притягивала взгляд. «Шикуют». Фенрир оказался по правую руку, окинул взглядом постройки, находящиеся за высокой каменной стеной. «Не зря я им бюджет в Меркулионе урезал. А то отстроили бы что-нибудь подобное». «Что ты сделал?» – удивленно ахнула я. «Урезал налог, идущий в их казну от моего народа». Небрежно пожал плечами Фенрир. «Та сумма, которую они запросили, сильно разнилась с теми деньгами, которые я готов был предоставить организации». Ни один из множества королей, князей и герцогов не смел культу и слова против сказать. Все шло к тому, что они станут единой религией, которая вскоре поглотит мелких башков, которых расплодилось так много, что и со счету сбиться можно было. Культ дракона был сильной организацией. Поддерживал и получал поддержку практически от всех государств. А действие принца Фенрира Нориздена могло сильно навредить их репутации. Это мы опускаем знание того, что именно род Нориздена был причиной создания культа. Люблю юмор судьбы. В каком бы мире я ни была, ее шутки всегда самые лучшие. «И что? Нас никто даже не встретит!» — фыркнул Лекс, останавливаясь рядом и опуская свой чемодан на снег. «Гостеприимству не обучены!» Фенрир передернул плечами, подхватил наши с ним вещи и направился ко входу. Мне оставалось только поспешить следом. Ругаться на тему того, что свой чемодан я и сама могу донести, смысла просто не было. Нориздан бы меня не услышал. За высокими каменными стенами тоже мало что поменялось. Огромные припорошенные снегом розовые кусты, извилистые каменные тропинки, скрученные временем черные стволы деревьев. Вот только количество стражников существенно увеличилось. «Кто такие?» Пятерка мужчин в темных одеждах двинулась в нашу сторону от каменной сторожки. Под теплыми мантиями позвякивала кольчуга, на поясах висели мечи. «Студенты Академии Галейн», — отозвался Фенрир. «На турнир приехали». На лице усатого мужика с алой повязкой на плече отобразился сложный мыслительный процесс, а потом складка, залегшая меж седых бровей, разгладилась. «А чего это вы так рано? Вальди, проводи гостей!» Вперед выступил паренек с темными волосами, собранными в длинный хвост. «Господа студенты, пройдемте!» Джамас бросил на нас вопросительный взгляд, а после подхватил свой чемодан и первым отправился за провожатым. Вальди вел нас путанными дорожками, которые стелились меж спящих деревьев, кутающихся в белые шубы кустов и невысоких каменных статуй. Дойдя до огромных темных дверей, ведущих в здание Академии, он остановился и повернулся к нам лицом. «К сожалению, я не имею прав пересекать границу меж храмом и учебным заведением. Поднимайтесь по лестнице, студенты Академии Галейн, и дожидайтесь распорядителя в холле». Кивнув в знак прощания, парнишка поспешил обратно к своему патрулю. А нам ничего не оставалось, кроме как последовать его совету. За тяжелыми деревянными створками нас ждал пустынный темный холл. Тонкие колонны уходили к высокому потолку и терялись во мраке. Стены украшала яркая мозаика, на которой были изображены парящие в небесах алые драконы. Насколько я помнила, Хамаду, по легендам, был именно красного цвета, с черными глазами. Тут было довольно душно. Дернув шнуровку на вороте мантии, сняла верхнюю одежду и повесила на сгиб локтя. Парни последовали моему примеру, оставаясь в рубашках. Напротив входа находилась широкая лестница из черного мрамора. Именно по ней сейчас спускался высокий худой мужчина с легкой сединой на висках. Каштановые волосы были собраны на затылке в пучок, а на плечи небрежно накинут белый пиджак, лацканы которого переливались серебром. Я успела отметить только то, что остальная одежда на мужчине была в темных тонах. А потом он остановился на нижней ступени и заговорил. «Добро пожаловать в Первую Драконью Академию, или, как ее называют в более обширных кругах, Академию при Храме Истинного Дракона». Мне с трудом удалось сдержать усмешку, которая рвалась наружу от одного только тона, которым нас тут приветствовали. а на лице глашатая за это время не промелькнуло ни одной эмоции. Казалось, что с таким выражением он в равной степени может вспарывать животы недругам и желать приятного аппетита своей жене за завтраком. Но сейчас он расписывал достоинства Академии с таким усердием, что закрадывалась мысль, а не платят ли ему за каждое произнесенное слово звонкой монетой? «Не хотелось бы вас задерживать, но перед тем, как будут готовы ваши комнаты, мне необходимо заполнить распределительные листы». Он движением фокусника выудил из пиджака три желтых свитка, в воздухе заплясало белое перо, готовясь писать по мановению чар. «Насколько мне известно, один из вас прибыл со слугой. Попрошу помощника подождать у двери. Остальные подойдите ко мне». Джамас в который раз за сегодня бросил на меня неуверенный взгляд, но вновь первым направился к мужчине, чья роль во всем этом мероприятии еще была не до конца понятна. «Имя?» «Джамас». «Выберите из перечня два предмета, которые будут взяты за основу в ваших испытаниях. Это не значит, что остальные знания вам не пригодятся, но базироваться все будет на том, что вы выберете». Парень понятливо кивнул, поднял руку и, поймав в воздухе перо, что-то отметил на одном из листов. То ли глашатый, то ли дворецкий кивнул в знак одобрения, забрал у Джамаса бумаги и жестом показал, что от него больше ничего не ждет. Фенрир шагнул следующим и тут же нарвался на ледяной взгляд. «Ты решил расписаться вместо своего господина, щенок?» «Кажется, кто-то говорит быстрее, чем думает», — усмехнулся Норисдан, а его глаза потемнели. Я поймала взгляд мужчины. Он скользнул по парадной форме Лекса, а после переместился на черную просторную рубашку Фенрира. Мгновение, и что-то изменилось в светлых глазах встретившего нас мага. «Ваше имя?» «Фенрир Норисдан». Медленно протянул принц королевства Меркулион, и я чувствовала исходящую от него ярость. «Прошу прощения», — сухо бросил чародей, который судил нас по одежде, и протянул Фенриру второй лист. «Выберите два предмета». Норисдан слишком резко поставил галочки напротив иллюзорной и рунической магии и отбросил от себя перо, которое тут же воспарило в воздухе. «Айрин», — я не стала дожидаться, пока меня спросят и заново что-то объяснят. Приняв из рук мужчины лист, окинула взглядом список предметов и отметила, что чернила, которыми были выведены дисциплины, выбранные моими спутниками, потускнели. Если Фенрир выбрал иллюзорную и руническую магии, то Джамас отметил целительство и зельеварение. Недолго думая, я поставила птицы напротив боевой магии и владения магическим оружием. Надеюсь, Барри не будет рвать на себе волосы, когда я с треском провалюсь на фоне лучших студентов остальных академий. «Благодарю». Чародей забрал бумаги и вернул их во внутренний карман пиджака. «Сейчас я создам вам проводника. В ваше владение на время турнира поступает блок, состоящий из общей комнаты, которая служит столовой, и трех спален. Сегодня к ночи вас будут ждать в бальном зале. Устраиваем прием в честь студентов». «Уже все прибыли?» – приподняла я бровь. «К вечеру. А сейчас…» Мужчина взмахнул рукой, с его пальцев посыпалось свечение, а в следующее мгновение перед моим носом появился небольшой лиловый светлячок. «Прошу, следуйте за ним». Подхватив свои чемоданы, парни поспешили вверх по лестнице. Фенрир нес и мою поклажу, а проходя мимо встретившего нас чародея, бросил на него такой взгляд, что даже мне стало не по себе. «Держись, Норисдан, скоро все закончится. Скоро мы добудем кольцо, которое принадлежит тебе по праву рождения, и заключим зверя, что рвется наружу в заготовленную клетку». Лиловый светляк привел нас в длинный широкий коридор. По правую сторону тянулись одинаковые черные двери, а по левую — огромные окна, выходящие на внутренний двор. «А куда отправляют студентов академии, в которой проходит турнир?» — проговорил Джамас, останавливаясь перед дверью, возле которой завис наш магический проводник. Никуда не отправляют. Они все так же посещают занятия. Пожал плечами Лекс и потянулся к ручке, над которой был выжжен герб нашей родной академии. А лучшие из них получают разрешение на пребывание на турнире в качестве зрителей. Петли тихо скрипнули, дверь открылась, а общая комната встретила нас яркостью и помпезностью, которая присутствовала разве что при королевских дворах. Судя по взглядам Фенрира и Лекса, я оказалась к правде ближе, чем могла бы подумать. Огромная светлая комната с лепниной на стенах и лже-колоннах, которые сглаживали углы помещения. Конечно же, тут были изображены драконы. На полу растянулся огромный персиковый ковер с узором по периметру. По центру находился длинный стол из темного дерева. Прямо напротив входа половину стены занимало большое трехстворчатое окно в белой раме, обрамленное тяжелыми шторами цвета молочного шоколада. А по углам, рядом с колоннами, которые двумя гранями были вживлены в стены, стояли белоснежные вазоны с огромными зелеными растениями. С потолка свисала медная люстра в форме колеса, но вместо свечей в ней находились стекляшки, напоминающие мне лампочки. За неимением в этом мире электричества заряжены они были заклинаниями, которые активировались рычажком на ближайшей колонне. На каждой из стен было по две двери. На трех из них выбиты имена студентов, на четвертой изображено несколько капель воды. Купальня. Спальня рядом с ней досталась мне. Лекса поселили вместе с Фенриром, а Джамаса одного. «Пора обживаться!» Вздохнул сын графа Казера, подхватил свой чемодан и направился к выделенной ему комнате. Не согласиться с ним было сложно, особенно если учитывать природное любопытство, которое намекало, что не мешало бы поскорее понять, какие условия поместили ту, что будет считаться шпионкой. Я толкнула свою дверь и шагнула внутрь. Вздох удивления даже сдерживать не стала. Теперь становится понятно, куда уходят деньги у культа дракона. Комната оказалась намного больше той, в которой жила Фриза. Половину стены занимал платяной шкаф из красного дерева. Две из пяти дверок были заменены на зеркала. Напротив них расположилось большое трюмо, рядом – темно-бордовый пуф. Пустующее место между столиком и огромным трехстворчатым окном в пол занимал горшок с небольшим кустом. Листочки светло-сиреневого цвета дрожали так, будто в комнате гулял сквозняк. Я еще раз окинула комнату взглядом и усмехнулась. Если захотеть, ее можно спокойно разбить на две секции, что, скорее всего, и сделали с помещением, доставшимся Фенриру и Лексу. А вот купальня и спальня Джамаса должны были оказаться меньше тех хором, что достались нам. Отставив чемодан к платяному шкафу, я прошла за темно-коричневую с золотистым узором ширму, не дотягивающуюся до потолка ровно настолько, чтобы было понятно, что за ней находится. А находилась за ней широкая двуспальная кровать с темно-бордовым балдахином. По обе стороны от нее, прижавшись к стене, стояли тумбы с выпуклыми ящиками и круглыми ручками. Напротив спального места расположились письменный стол и пустой книжный шкаф. А свободного пространства осталось настолько много, что тут можно было чуть ли не занятие по владению магическим оружием проводить. Я еще раз обошла доставшиеся покои и остановилась напротив окна, по бокам которого висели тяжелые шторы в тон балдахину. Среднее окно оказалось дверью. Она вела на небольшой, но аккуратный балкон, огороженный тонкими перилами. Потянув ручку на себя, я запустила в комнату холодный воздух и шагнула вперед. Пол балкона укрывал слой сухого снега, который разлетелся в стороны от очередного дуновения ветра. «Айрин!» Слева тянулся балкон общей комнаты, который я, к слову, изнутри не заметила. А за ним был такой же небольшой и аккуратный, как мой, и на нем стоял Фенрир. На губах парня плясала лукавая усмешка. Он махнул мне рукой. «Как тебе?» «Чувствую себя принцессой!» Со смехом отозвалась я. Ветер пронзительно засвистел, заглушая слова Нориздана. Но он улыбался, и сейчас мне этого было достаточно. Повернувшись вправо, отметила, что до балкона в соседей приличное расстояние, и это не могло не радовать. Но долго наслаждаться зимней красотой и молчаливым, но улыбающимся Фенриром не вышло. Вскоре пальцы занемели от холода, а зубы застучали друг об друга. Потому, махнув парню рукой, я вернулась в теплую спальню. До приема было еще много времени, и потому, раскрыв чемодан, я захватила вещи и поспешила в купальню. Все же не очень удобно будет делить ее с тремя мужчинами. Но как-нибудь справимся. И не в таких условиях приходилось жить. Горячий душ, льющийся из глиняного водопада, вживленного в стену, согревал, помогал расслабиться и начать получать удовольствие от ситуации, в которую я угодила. Надо как можно скорее начинать делать вид бурной деятельности. Осталось только продумать, как именно изображать шпионаж так, чтобы и привлечь внимание, и сделать так, чтобы меня отсюда не вышвырнули. Люблю танцы на лезвиях ножей. Будоражит кровь и помогает почувствовать вкус жизни.